Чего вы так боитесь, улыбнуться не впопад? Легким ветром распахнуться, размахнуться я вам рад. Поцелуй с души сорвался, чьи уста он обожжет, а муж с крыши рассмеялся, чью стрелу он бережет. Прикоснется сердце к сердцу, вздрогнет смехом опали. Вы поймите, сердце только в одиночестве болит. Что страдать прикосновение не чернит святых надежд, и улыбка на мгновение скромных не сорвет одежд. Что боитесь опорочить, доверяя только снам? Вам себя в невесты прочить я не буду к 100 годам. Отпустить на волю смелость нужно только захотеть, чтобы сердцу захотелось за мечтою полететь. Чтобы сердцу захотелось за мечтою полететь.